Глава 16. Паровозная топка времени. Голубые экраны. Однако в некоторых кругах казнь врага народа может трактоваться как садистское убийство. И ведь действительно, это уже не погром в телевизионной лавке и даже не налет на контору кабельного ТВ. Здесь замешиваются относительно знаменитые личности, к тому же входящие в сон избранных, везунчиков мира сего. Как можно оставить без внимания такое событие? К тому же казненный причислен к числу менеджеров, воздействующих на сознание миллионов потребителей. А главное, он свой, буржуинский, из королевства ТВ. Но поскольку его казнь явно осуществлена для устрашения, те, кто изо дня в день заняты созданием зрелищ, видят сие без подсказки, то нужно успокоить остальных работников отрасли, оградить их от смутьянов, покусившихся на святое. Сама безопасность мира держится на бесперебойном излучении ТВ-ящиков. Только под их многоканальной стрельбой, дырявящий мозг четверть суток кряду, ленивые кролики умиротворяются на полупустой желудок и дремлют в покое. Прекращение жесткого сериального излучения тут же ведет к повышению нервозности, роптанию и массовым агрессивным выходкам против властей. И значит, с еретиками, посмевшими покуситься на святая святых, разборка будет жесткая, в максимальной степени, а потому некоторым замешанным, на чей след уже вышли, следует срочно испариться. Но у движения нет правила отрубать хвосты, уничтожая своих. Следовательно, им надо просто исчезнуть, скрыться вне пределов компетенции ТВ-империи. И значит... Да, образование у вас, однако, мягонько говоря, желалось бы чего-то получше. Ладно, еще молоды, вдруг жизнь чему-то научит. Они научат. Ну, в тех местах те, кто обучается с недостаточной бойкостью, выходят из игры очень быстро. Как вы насчет Южной Африки? Слыхивали о таком фрукте? В плане части материка. Вы вообще о материках-то ведаете? Ладно, проехали. С оружием, рассказывают, вы обращаться чуток умеете. Жаль, сейчас некогда проверить. Вот с языком у вас явные проблемы. И опять же, нет времени ни для курсов, ни для чего-то вроде. Ладно. Учитывая массовость отправляемой нынче партии, может, проскочите как-нибудь. Хотя, конечно, будут мне нарекания от коллег. Но, в конце-то концов, не на должность же офицера вы отправляетесь, так? Естественно, вы понимаете, что вначале, в связи с вышесказанным, вам грозит самая неквалифицированная, грязная работа. И денежное довольствие тоже по низшему разряду. Но уж лучше так, чем нары, правильно? Как? Вы ничего не поняли? А ваши шефы так забегали, что не успели растолковать? Так вот, вы сегодня же отправляетесь в Африку. Добровольцем-наемником, а кем же еще? Поняли? Ну и слава богу. А прививочки вам сделают перед самым рейсом.